Школяр, шагая по двору, делал движение, чтобы отогреться. Ему негде было сесть и некуда укрыться от холодного воздуха. Он проклинал долгое мешканье брата у дамы, и что не слышалось ему, все ему казалось, что это она ему отворяет. Но надежды были напрасны. Наконец, позабавившись со своим любовником до полуночи, она сказала ему: «Как тебе нравится, душа моя, наш школяр? Что кажется тебе больше, его ли рассудительность или любовь, которую я к нему питаю? Стужи, которую я заставила его переносить, не изгонит ли из твоего сердца то, что в нем недавно возбудили мои шутки?» Любовник отвечал: «Сердце ты мое, теперь я знаю, что как ты, мое благо, мой покой и мое утешение, и вся моя надежда, так я твой. Так поцелуй же меня 1000 раз, чтобы мне увидеть, правду ли ты говоришь», — сказала дама. Поэтому, обняв ее крепко, любовник поцеловал ее не то что 1000, но 100 000 раз. Проведя некоторое время в такой беседе, дама сказала: «Встанем-ка немного, пойдем посмотрим, не погас ли огонь, в котором день-деньской горел этот мой новый любовник, как он сам писал мне о том». Встав и направившись к тому же окну и взглянув на двор, они увидели, что школяр плясал и прыгал по снегу, пощелкивая зубами, и пляска под влиянием сильного холода была столь быстрая и частая, что такой они никогда не видели. Дама говорит: «Что скажешь ты на это, желанный мой? Кажется, я умею заставлять мужчин плясать и не под звуки трубы и волынки». На это любовник отвечал, смеясь: «Вижу, радость ты моя великая». Тогда дама сказала: «Хочется мне спуститься к входной двери. Ты будешь молчать, а я стану говорить. Посмотрим, что он нам скажет. Может быть, мы не менее тем позабавимся, чем теперь его видом». Отворив комнату, они тихо спустились к двери. Не открывая ее, дама шепотом окликнула его через скважину. Услышав, что его зовут, школяр восхвалил Бога, полагая, что теперь-то он войдет, и, приблизившись к двери, сказал: «Я здесь, Мадонна, ради Бога, отворите, я умираю от холода». Дама ответила: «Так ты уже и окоченел? Видно, и холод очень силен, что выпало немного снега, а я знаю, что в Париже снега бывают большие». «Не могу я еще отворить тебе, потому что этот проклятый мой братец пришел вчера вечером поужинать со мной и все еще не уходит. Но он скоро удалится, и я тотчас же приду отворить тебе. И теперь я с трудом увернулась от него и пришла к тебе утешить тебя, чтобы ты не сетовал на проволочку». «Увы, Мадонна, — сказал школяр, — умоляю вас, Бога ради, отворите мне, чтобы мне постоять внутри в закрытом месте, потому что недавно снег стал падать такой сильный, как никогда, и все еще идет, а я подожду вас, сколько будет вам угодно». Дама ответила: «Сокровище мое, не могу я этого сделать, ибо дверь так скрипит, когда ее отворяют, что мой брат легко мог бы услышать. Если б я отперла тебе, но я пойду попрошу его убраться, чтобы мне можно было вернуться и отворить тебе», — говорит школяр, — «идите же скорее и велите, пожалуйста, развести хороший огонь, чтобы я мог согреться, пока войду, потому что я так окоченел, что едва чувствую себя». Дама ответила: «Этого быть не может, если правда то, что ты не раз писал ко мне, то есть что ты весь горишь ко мне любовью. Я уверена, ты смеешься надо мной. А теперь я пойду. Жди и крепись». Любовник, все это слышавший и очень довольный, вернулся к ней в постель. Но в ту ночь они мало спали и почти всю провели в своих утехах, посмеиваясь над школяром. А бедный школяр почти обратившийся в цаплю, так сильно он щелкал зубами, убедившись, что над ним глумятся, несколько раз пытался, коли возможно, отворить дверь, оглядывался, нельзя ли ему войти другим путем, и, не видя, как это сделать, описывал круги, как лев, проклиная и погоду, и коварство женщины, и продолжительность ночи, а заодно и свою простоту. Сильно негодуя на даму, он внезапно обратил долгую и горячую любовь, которую питал к ней, в страшную, жестокую ненависть и обдумывал разные вещи, чтобы найти способ к мести, который он желал теперь гораздо более, чем прежде свидание со своей дамой. После многого и долгого ожидания ночь стала сменяться на день, и показался рассвет. Потому служанка, наученная своей госпожой, спустилась вниз, отворила ворота и, притворясь, что жалеет его, сказала: «Пропади пропадом, тот, кто пришел вчера вечером. Всю ночь он продержал нас в беспокойстве, а тебя заставил мерзнуть. Но знаешь ли что? Примирись с этим, ибо то, что не удалось в эту ночь, удастся в другой раз. Одно только я знаю, что ничего не могло быть столь неприятным моей госпоже, как это». Школяр был полон негодования, но как человек умный понимал, что угроза — не что иное, как оружие угрожаемого, затаил в своей груди, что неумеренное желание пыталось было выразить, и тихим голосом, представляясь вовсе не разгневанным, сказал: «Правду сказать, такой дурной ночи я никогда еще не проводил. Но я отлично понял, что в этом дама вовсе не виновата, потому что сама она, соболезнуя обо мне, сошла сюда вниз извиниться и утешить меня. И, как ты сама говоришь, то, что не совершилось этой ночью, наступит в другой раз. Поклонись ей от меня и ступай с Богом». Весь сведенный от холода, он, как мог, вернулся домой. Здесь усталый, страдая от бессонной ночи, он бросился выспаться на постель, где проснулся почти без рук и без ног. Поэтому, послав за врачом и рассказав ему, какого холода он натерпелся, он попросил его озаботиться о своем здоровье. Врачи стали лечить его сильными и скорыми средствами, и лишь через некоторое время им удалось уврачевать его жилы настолько, чтобы они могли растягиваться. И не будь он молод и не наступи тепло, ему пришлось бы много помучиться. Став снова здоровым и бодрым, и затаив свою ненависть, он пуще прежнего притворился влюбленным в свою вдову. Случилось по некоторым времени, что судьба уготовила ему повод удовлетворить свое желание, потому что молодой человек, которого любила вдова, не обращая никакого внимания на ее любовь, увлекся другой женщиной. И так как у него не было ни много ни мало охоты говорить или делать что-либо ей приятное, она томилась в слезах и горе. Ее служанка, очень ее жалевшая, не находя способа избавить свою госпожу от печали по утраченном любовнике, и видя, что школяр по обыкновению проходит по улице, возымела глупую мысль, а именно такую, чтобы каким-нибудь некромантическим действом побудить любовника своей госпожи полюбить ее как прежде, и что школяр должен быть великий на это мастер, о чем она и сказала своей госпоже. Та, будучи недалека, не подумав о том, что если бы школяр понимал в некромантии, то употребил бы ее в свою пользу, вняла словам своей служанки и тотчас же приказала ей разузнать, согласится ли он на то, обещая ему положительно, что в награду она сделает угодное ему. Служанка хорошо и точно исполнила поручение. Как услышал о том школяр, весьма обрадовавшись, сказал себе: «Хвала тебе, Боже! Пришло время, что я с твоей помощью заставлю негодную женщину понести наказание за позор, учиненный мне в возмездие за великую любовь, которую я к ней питал». И он отвечал служанке: «Скажи моей даме, чтобы об этом она не беспокоилась, что если бы ее любовник был в Индии, я велю ему явиться тотчас же и попросить прощения за все, что он учинил ей неприятного. Способ, которого она при этом должна держаться, я готов сообщить ей, когда и где ей будет угодно. Так и скажи ей и успокой ее от моего имени».